были смерти, рождения, разлады, разрывы, разрывы сердец и распады семей, возвращения, уходы. Было все, как бывало вчера и сегодня, и в давние годы, все, как было когда-то, в минувшем столетии, в старинном романе, в Коране и Ветхом Завете. Отчего же это чувство такое, что все по-другому, что все изменилось на свете? Хоронили отцов, матерей хоронили, бесшумно сменялись над черной травой погребальной за тризною тризна. Все, как было когда-то, как будет на свете и ныне, и присно. Просто все это прежде когда-то случалось не с нами, а с ними. А теперь это с нами, теперь это с нами самими. А теперь мы и сами уже перед Господом Богом стоим, неприкрытые и голы. И звучат непривычно теперь уже в первом лице роковые глаголы. Это я, а не он, это ты, это мы, это в доме у нас, это здесь, а не где-то. В остальном же, по сути, совсем несущественна разница эта. В остальном же незыблем порядок вещей, неизменен, навеки веков одинаков. Снова в землю зерно возвратится, и дети к отцу возвратятся, и снова Иосифа примет Иаков. И пойдут они рядом, пойдут они за руки, взявшись, как равные сын и отец, потому что сравнялись отныне своими годами земными. Только все это будет не с ними, а с нами, теперь уже с нами самими. В остальном же незыблем порядок вещей неизменен, и все остается на месте. Но зато испытанье какое достоинству нашему, нашему мужеству, нашим понятиям о долге, о чести. Как рекрутский набор, перед Господом Богом стоим, неприкрытые голы, и звучат все привычней, звучавшие некогда в третьем лице роковые глаголы, и звучит в окончании глагольном, легко проступая сквозь корень глагольный, голос леса и поля, травы и листвы, перезвон колокольный.